Ее доброго слова не дождешься. Она только себя и хвалит. Баба-яга. Молчи. Ты не понимаешь меня. Медведь. Очень хорошо понимаю. Баба-яга. Нет. Меня тот понимает, кто мною восхищается. Отвечай, Василиса. Согласна. Делай, что приказано, старайся. И если я хоть единый разик работу твою похвалю, ха-ха, то вольная воля твоим сыновьям. Вот я что придумала, мушка-веселушка. Василиса. Работа меня от всех бед спасала. Возьмусь, а вось похвалишь, не удержишься. Но только покажи мне сыновей, тут ли они, не обманываешь ли? Баба-яга. Показать не покажу. Уж очень они у меня надежно заперты. А услышать ты их услышишь. По моему велению, по моему хотению. Поговорите, сыновья, с матерью. Дует изо всех сил. Клены шелестят. Федор. Мама, мама, не оставляй нас. Егорушка. Мама, хоть мы и большие, а плохо нам, как маленьким. Василиса. Федор. Егорушка, где вы? Баба-яга. Молчать, не отвечать. Поговорили и довольно. Перестает дуть, клены умолкают. Василиса. Останешься, Василиса? Остаюсь. Баба-яга. Этого-то мне и надо. Прощай, служанка. Некогда мне дома сидеть, с бабами разговаривать. Меня в тысячи мест ждут. Того ограбь, того побей, того накажи ни за что, ни про что. Всем я, злодеечка, нужна. Прощай. Василис. Прощай, баба-яга. Баба-яга исчезает шумом и свистом, и тотчас же появляется, как из-под земли. Баба-яга. Ты тут дом прибери без меня так, чтобы любо-дорого было смотреть. Василиса. Будь покойна, приберу. Баба-яга. Прощай, Василис. Шумом и свистом исчезает, и тотчас же появляется. Мало я тебе дала работы. Избалуешься. Я тут за 300 лет зарыла в 300 местах, да и забыла 300 кладов. Ты их все найди, сочти, да гляди у меня, чтоб и грошек не пропал. Прощай, Василис. Прощай, баба-яга. Баба-яга исчезает и тотчас же возвращается. Баба-яга. Мало я тебе работы дала. Разленишься. Хранились у меня в амбаре 300 пудов ржи да 300 пшеницы. Мыши прогрызли мешки, рожь и пшеницы перемешались. Ты их разбери, да на муку перемели, чтоб к моему возвращению была я мушка и золотом и хлебом богат. Тогда я тебя похвалю. Прощай. Василис, прощай, баба-яга. Когда ждать тебя домой, баба-яга? А завтра к вечеру. Ха-ха, медведь. Да разве она успеет все дела переделать? Совести у тебя нет, баба-яга. Правильно, Миша. И нет, и не было. Ха-ха. Шумом, свистом, пламенем и дымом исчезает. Медведь. Полетела. Вон верхушки деревьев гнутся. Ну, что ж делать-то будем? Плакать, Василис? Кот и собака, которых ты приютил, помогут. Идем к ним. Медведь. А зачем идти? Они сами придут. Зовет. Шарик! Шарик! Ко мне бегом! Дело есть! Шарик! И вы, Котофей Иванович, пожалуйте сюда. С котом вежливо приходится разговаривать, а то заупрямится. Что такое кис-кис-кис, даже и не понимает. Василис. Какой строгий. Медведь. Шарик, где ты? Котофей Иванович, пожалуйте сюда. Убегает Шарик. Пожилой, но крупный и сильный пес. Взъерошенный, в репьях, носится по поляне кругами. Шарик. Кто за кустом шуршит? Не смей на нашей земле шуршать. Эй, ты, синица, не смей на Михаила Потапыча глядеть, он мой хозяин. А это кто за пнем? Не сметь по нашей поляне ползать. Медведь, поди сюда, Шарик, дело есть. Шарик, нельзя, Михаил Потапыч, должен я хоть немножко посторожить, таков обычай. Лает. Ну, вот все. Здравствуй, хозяин, как ты хорош, не наглядеться, как ты пригож, не налюбоваться. А это кто? Медведь. Хорошая женщина. Василиса, работница. Шарик. Фрррр, прости, хорошая женщина, что рычу, а иначе нельзя, обычай такой. Фрррр. Ну вот и все. Здравствуй, Василиса, работница. Василиса, здравствуй, Шарик.